Глава 11. На шоссе была точка, откуда хорошо были видны окрестности клуба «Зеленые луга», но с порядочного расстояния. Чтобы добраться оттуда к клубу, надо было свернуть с шоссе в рощу, а из нее по петляющей дороге обогнуть ложбину. Вблизи клуба тоже была роща на вершине небольшого холма. По одну сторону ее располагались теннисные корты и плавательный бассейн, а по другую – поля для гольфа, усеянные стартовыми метками, лунками разных форм и величины, а между ними зеленый ковер бесчисленных лужаек. В клубе было два поля, по 18 лунок. Четверка Барстоу Кимбл играла на северном, самом длинном поле. Когда я приехал, тренера, обедавшего в понедельник у Вульфа, еще не было, его ждали к 11. Единственное, на что я мог сослаться, был вчерашний звонок Ларри Барстоу, главному управляющему. Тот был со мной любезен и проводил к человеку, ведающему обслуживанием игроков на поле. Подростков, которые меня интересовали, как мне сказали, в это время не бывает, ибо занятия в школах еще не закончились, и в будние дни они редко сюда заходят в эти часы. Те двое, что были, находились на поле. Я проторчал здесь около часа, пытаясь найти кого-нибудь, заслуживающего быть записанным в мой блокнот. То, что я уже получил здесь, была в сущности ненужная информация, поэтому я сел в свой родстер и махнул у White Plains. Кабинет следователя находился в том же здании, где и служба прокурора Андерсона. Я вспомнил, как неделю назад я безуспешно пытался заключить здесь пари на деньги Вульфа. Поэтому, подойдя к двери с табличкой «Окружной прокурор», я не удержался и скорчил рожу. Следователя на месте не было, но в его кабинете, к счастью, оказался врач, производивший вскрытие. Он подписывал бумаги. Перед тем, как выехать сюда, я позвонил Саре Барстоу, поэтому доктор, узнав, кто я, подтвердил, что Лоуренс Барстоу предупредил его о моем визите к следователю и представил меня как доверенное лицо семьи. Про себя я с удовлетворением подумал, что пока это все закончится, может статься так, что заносчивый Ларри скоро будет накачивать мне спустившиеся шины. Однако с доктором я вытянул пустой билет. Он не сообщил мне ничего нового, чего бы я уже не знал из газет. Зато порадовал кучей медицинских терминов, которые не решилась бы напечатать ни одна газета, опасаясь забастовки наборщиков. Я ничего не имею против профессиональной терминологии, потому что без этого никогда не обойтись. Но пространное объяснение врача с успехом можно было свести к короткому заключению. О яде ничего определенного не известно, ибо ни в одной из лабораторий анализы не дали ответа. Срезы тканей были направлены также в Нью-Йоркскую лабораторию, но ответа пока нет. Игла, как вещественное доказательство, находится у прокурора округа, и ее предполагают исследовать в другом месте. Во всяком случае, уточнил я, можно с определенностью сказать, что он умер не от старости или от какой-то болезни. А можно ли с той же уверенностью сказать, что он был отравлен, то есть умер насильственной смертью? Доктор утвердительно кивнул. Да, с абсолютной уверенностью. Смерть от сильно действующего яда. Гемолиз. Хорошо. А что вы между нами скажете о враче, давшем в данном случае заключение о смерти в результате коронарного тромбоза? Доктор выпрямился и застыл, словно его хватил столбняк. Я не уполномочен делать какие-либо заключения, мистер Гудвин. Я не прошу вас их делать. Меня интересует ваше собственное мнение. Вы хотите сказать, что оно у вас есть, но вы с ним не расстанетесь и оставите при себе, как память о нашей встрече. Ну ладно, все равно спасибо. Покидая здание суда, я было подумал, а не заглянуть ли ради шутки к адвокату Дервину и попросить у него телефон его приятеля Бена Кука. Но моя голова была занята делами поважнее. Когда я наконец снова добрался до клуба «Зеленые луга», было уже заполдень, и я начал сокрушаться, что день будет неудачным до конца, если мне не повезет и я не встречусь с доктором Брэдфордом. Мальчишки, подносчики мячей, вернулись с поля, и мастер смог представить их мне. Мы быстро договорились, и я предложил им бутерброды, бананы и мороженое с пивом, если они посидят со мной где-нибудь в тенечке. Там и перекусим, и попьем пивка. Разумеется, я оплачу им потерянное время. Они согласились. Мы раздобыли еду и нашли подходящее тенистое дерево. Один из парнишек, худенький, бледный, с русыми волосами, чаще других обслуживал Мануэля Кимбала, а другой был подносчиком мечей у Питера Оливера Барстоу. Это был коренастый, с шустрыми глазами и веснушчатым лицом мальчуган, которого звали Майк Аллен. Мы еще устраивались под деревом и не приступили к еде, как он вдруг сказал: «Знаете, мистер, нам не платят». «Что ты хочешь сказать? Что вы работаете бесплатно?» «Нам не платят, когда мы не на поле, так что никакого потерянного времени у нас нет. Мы все равно сейчас не работаем». «Неужели? Что-то ты больно честен. Будешь так продолжать, место в банке тебе обеспечено. Ну-ка ешь свой сэндвич». Пока они ели, я как бы невзначай завел разговор о Барстоу и игравшей тогда четверке. Потому как мальчишки бойко затараторили, я понял, что все это они повторяли уже 100 подряд перед прокурором Андерсеном, сыщиком Корбитом, приятелями по работе, перед родными дома и одноклассниками в школе. Мальчишки были словоохотливы и готовы отвечать на любой вопрос. Это не давало мне основания надеяться, что они скажут что-то новое. В их сознании уже застыла некая картина, и они сами уже в нее поверили. Впрочем, я ничего особого и не ждал, но помнил поговорку Вульфа, что монетка, которую ищешь, может закатиться в самый темный уголок, куда не проникает свет. Версии, услышанные от Ларри Барстоу и Мануэля Кимбала, казалось, не могли иметь вариантов. Когда мальчишки все съели, я, наблюдая за ними, пришел к выводу, что бледнолицый уже ничего мне не скажет, и отпустил его. Майк остался. Это он обычно таскал на поле сумку Барстоу и собирал его мячи. К тому же он показался мне более смышленым, и я надеялся, что, может, он что-нибудь заметил. Например, как вел себя доктор Брэдфорд, когда появился на поле. Но он меня разочаровал. Он только запомнил, как доктор запыхался от бега и как все его ждали. Когда он, осмотрев Барстоу, поднялся, то был очень бледен, но спокоен. Я спросил о сумке с клюшками. Парнишка утверждал, что поставил ее в машину Барстоу, прислонив к переднему сиденью. «Ты был расстроен, Майк, и мог чего-то не запомнить», — убеждал я его. «В таких случаях люди всегда нервничают и расстраиваются. Может, ты поставил сумку в другую машину?» «Нет, сэр, я не мог этого сделать. Другой машины там не было». «Ну, или взял чью-то другую сумку?» «Нет, сэр, я не растяпа какой-нибудь. Когда работаешь здесь, то глаз уже наметан. Всегда проверяешь по головкам, все ли клюшки в сумке. Когда я поставил сумку в машину, я пересчитал клюшки и заметил, что все они были новые». «Новые?» «Да, сэр, новые». «Почему? Разве Барстоу поменял клюшки?» «Нет, сэр. Жена ему подарила новый набор клюшек». «Что?» «Да, сэр». Мне не хотелось его пугать своей бурной реакцией на его слова, поэтому я сорвал травинку и стал медленно ее жевать. «Откуда ты знаешь, что его жена подарила ему клюшки?» «Он сам мне сказал». «Когда он сказал тебе это?» «Когда я подошел к нему. Он пожал мне руку и сказал, что рад меня снова видеть. Я тоже был рад, потому что в прошлом году он был моим корешем». «Подожди, о чем ты говоришь, Майк? Что значит кореш?» Он улыбнулся. «Мы так называем тех, кто, выбрав нас, уже не меняет». «А, понимаю. Ну и что же дальше?» «Он сказал, что рад меня снова видеть, а когда я взял его сумку, то увидел, что все клюшки новые. От Хендерсона, высший класс». Он был рад, что клюшки мне понравились, и сказал, что жена ему их подарила на день рождения. Я протянул мальчишке оставшиеся 2 банана, и он стал снимать с них кожуру, а я молча смотрел на него. Спустя минуту я сказал: «Ты знаешь, что Барстоу был убит отравленной иглой, которая выстрелила из ручки клюшки?» Он застыл с набитым ртом и молчал, пока наконец не прожевал. «Я знаю. Это все говорят. А ты что, не веришь?» Он упрямо тряхнул головой. Пусть мне докажут. Почему ты так говоришь? Видите, он снова укусил банан. Я не верю, что это возможно. Я держал в своих руках немало клюшек и не понимаю, как такое можно сделать. Я улыбнулся. Ты великий скептик, Майк. Знаешь, что говорит мой хозяин по этому поводу? Он говорит, что скептицизм – это хороший сторожевой пес, если знаешь, когда спустить его с поводка. Ты случайно не знаешь, когда у мистера Барстоу был день рождения? Он этого не знал. Я еще попытался расспросить его о чем-то, но ухватиться было не за что, да и перерыв кончался. На поле стали появляться игроки, и мой юный собеседник вскоре окончательно потерял ко мне интерес. Я только было собрался сказать ему, что наш пикник окончен, как он опередил меня. Вскочив с места так быстро, как позволяли ему его молодые ноги, он торопливо бросил в мою сторону. «Простите, мистер, я там вижу моего игрока». И был таков. Я собрал обрывки бумажных пакетов и банановую кожуру и направился к зданию клуба. По сравнению с утром, гостей в клубе прибавилось, и мне пришлось просить швейцара найти управляющего, потому что сам я его уже не мог разыскать. Конечно, управляющий был занят, но все же он проводил меня в библиотеку и сказал, что она в моем распоряжении. Я скользнул глазами по книжным полкам и сразу же нашел красный том справочника «Кто есть кто в Америке». Отыскать в нем то, что было нужно, не составило труда, потому что я уже заглядывал в него в библиотеке моего шефа. Я прочел. Барстоу, Питер Оливер, писатель, педагог, физик. Родился в Четхэме, штат Иллинойс, 9 апреля 1875 года. Поставив справочник на место, я вышел в холл, где были телефонные будки, и, позвонив Саре Барстоу, попросил разрешения заехать. Поместье Барстоу в 2 милях от загородного клуба было все равно по пути, и мне надо было выяснить детали тех новых обстоятельств, которые стали мне известны. Огибая веранду клуба и направляясь к тому месту, где я оставил свой родстер, я увидел на веранде Мануэля Кимбала. Он стоял в группе беседовавших людей и, увидев меня, кивнул в знак приветствия. Я тоже ответил ему кивком. Потому как все из его компании повернулись и уставились на меня, понял, о чем они могли разговаривать. Через 10 минут я уже был в поместье Барстоу. Смол провел меня не в ту комнату, где я был вчера, а в одну из гостиных. Через несколько минут вошла Сара. Она была бледна, но, как я понял, полна решимости. Не желая того, я своим звонком больше, чем нужно, встревожил ее. Мне надо было бы сразу сказать ей о причине своего неожиданного визита. Не в моих правилах пугать людей, когда это не нужно. Я встал, она продолжала стоять. «Я прошу у вас всего несколько минут», — сказал я. «Я бы не беспокоил вас, если бы не неожиданная информация, заинтересовавшая меня. День рождения вашего отца 9 апреля». У нее был такой вид, словно ей не хватало воздуха. Она только кивнула. И в этот день ваша мать подарила ему новый набор клюшек. О, вырвалось у нее, и она ухватилась рукой за спинку стула. Прошу вас, мисс Барстоу, успокойтесь и придите в себя. Я уверен, вы знаете, что Нира Вульф не станет вам лгать, а пока он платит мне, считайте, что и я – это он. Мы можем задавать вам любые каверзные вопросы, но мы никогда не пойдем на откровенную ложь. Если вас мучили сомнения и вы думали, что клюшка, с помощью которой был убит ваш отец, могла оказаться в том самом наборе, который ему подарила ваша мать, то выкиньте это из головы. У нас есть основания считать, что там этой клюшки не было и быть не могло. Она смотрела на меня, губы ее двигались, но слов не было слышно. Боюсь, она не устояла бы на ногах, если бы не держалась за спинку стула. А уцепилась она за нее крепко. «Может быть, то, что я вам сказал, что-то значит для вас, а может и ничего не значит. Но считал нужным немедленно сказать вам, как только сам узнал. Если это вам поможет, я буду очень рад, но хотел бы рассчитывать на взаимность. Как вы на это смотрите? Мне тоже иногда бывает нужна помощь. Скажите, то, что вы обратились к Нира Вульфу с такой странной просьбой, это связано с подарком вашей матери?» Кажется, она обрела, наконец, дар речи, ибо вдруг сказала: «Я не верю, что вы можете сказать мне неправду. Это было бы слишком жестоко». «Да, я не стал бы вам лгать. А если бы и пошел на такое, то теперь вам бояться нечего, потому что я знаю о подарке, и вы можете смело, не впадая в панику, ответить на мой вопрос. Значит, именно это так мучило вас все время?» «Да», — ответила она, — «то есть, да, это». «Понимаю. Ваша матушка бывает непредсказуема, у нее странные фантазии в отношении вашего отца. Она дарит ему набор клюшек ко дню рождения. А что еще?» «Ничего». Она сняла руку со спинки стула, но тут же снова ухватилась за нее. «Мистер Гудвин, я, пожалуй, сяду», — тихо промолвила она. Я поспешил к ней, взял ее за руку, ногой осторожно пододвинул ей стул и, не отпуская ее руки, ждал, когда она опустится на него. Сев, она закрыла глаза. Я молча ждал, когда она придет в себя. «Вы правы. Я должна успокоиться», — наконец сказала она. «Я нездорова. Все от переутомления. Это началось давно. Я всегда считала мою мать прекрасным человеком. Я по-прежнему так о ней думаю. Более того, я уверена в этом. Но все так ужасно. Доктор Брэдфорд думает, что теперь, когда умер отец, она выздоровеет, и с ней никогда не повторятся эти... состояние. Но как бы я ни любила ее, это слишком дорогая плата. Нам было бы куда лучше без современной психологии. Она раскрывает нам ужасные вещи о нас самих. По настоянию отца я стала изучать ее. Но теперь хотя бы в одном вы можете быть уверены и выбросить все сомнения из головы. Да, но я еще не способна осознать это. Понимание придет потом, я знаю. Я хочу поблагодарить вас, мистер Гудвин. Я очень виновата перед вами. Вы считаете, что моя мать не имела никакого отношения? Что она не могла? Я утверждаю, что 9 апреля, когда ваш отец получил в подарок набор клюшек, в нем не было и не могло быть той, которая стала потом причиной его смерти. Она была изготовлена лишь месяц спустя. Вы уверены в этом? Абсолютно уверен. «Что ж, это честная сделка», — сказала она и, подняв на меня глаза, попыталась улыбнуться. Я восхищался ее мужеством, понимая, чего стоили ей ее сомнения и ночи без сна. Каждый, у кого есть хоть капля совести, на моем месте встал бы, откланялся и оставил ее в покое. Но интересы дела превыше всего, и я не мог позволить себе упустить такой шанс. Она уже успокоилась, и было самое время попросить ее о помощи, чтобы развязать еще один крепкий узелок. «Вы не могли бы мне сказать, кто вынул из машины сумку с клюшками и куда она потом подевалась?» — прямо спросил я. «Смол вынул ее из машины», — не колеблясь ответила девушка. Сердце радостно ёкнуло, как тогда, когда я увидел на лице Вульфа первые признаки того, что его хандра проходит. «Теперь-то она мне все расскажет», — подумал я и, не давая ей опомниться, спросил, куда он ее отнес. «Наверх, в кабинет отца». «Кто взял ее потом из кабинета?» «Я. В субботу вечером, после того, как нас посетил мистер Андерсон. В воскресенье его люди произвели у нас обыск. Они искали сумку с клюшками». «Куда же вы ее спрятали?» «Я отвезла ее в Территаун, там села на паром и на середине реки бросила сумку в воду. Я предварительно набила ее камнями». «Вам повезло, что вас не выследили. Вы, надеюсь, хорошо осмотрели клюшку номер 1, разобрали ее на части?» «Мне было не до того, я очень спешила». «Вы не осмотрели клюшку? Вы даже не вынули ее из сумки?» «Нет». Я изумленно глядел на нее. «Я был лучшего о вас мнения, мисс Барстоу. Не думал, что вы окажетесь такой дурой. Вы обманываете меня». «Нет, нет, мистер Гудвин, это правда. Я все еще не мог прийти в себя». «Значит, вы проделали все это, даже не поинтересовавшись клюшкой? Ха, о, женщины! А что в это время делали ваш брат и доктор Брэдфорд? Играли в бильярд? Девушка покачала головой. Они к этому не имеют никакого отношения. А теперь доктор Брэдфорд утверждает, как вы сказали, что вашей матери станет лучше. Ну, если он так думает, она остановилась. Я совершил ошибку, упомянув о ее матери. Она снова замкнулась. После минутного молчания она, наконец, подняла голову и посмотрела на меня. Я впервые увидел на ее глазах слезы, две слезинки, повисшие на ресницах. «Вы просили мистер Гудвин сделать шаг навстречу. Я его сделал». Что-то в ней, возможно, слезинки на ресницах, делало ее похожей на испуганного ребенка, который стремится быть храбрым. Я невольно протянул руку и ободряюще коснулся ее плеча. «Вы молодчина, мисс Барстоу, а теперь я оставляю вас в покое». Я вышел в холл, взял свою панаму и уехал. И все же, повторял я себе, ведя машину, осталась куча всяких «но». И среди них чувство, что, несмотря на ее дочернюю преданность и тот факт, что девушка мне нравилась, я бы с удовольствием по-отцовски положил бы ее себе на колени и отшлепал как следует. Подумать только, даже не взглянула на клюшку. Но приходилось ей верить, и я действительно верил. Она ничего не придумала, так оно и было. Итак, прощай, клюшка. С большим трудом, правда, ее можно было бы поднять со дна реки, но обошлось бы это в сумму большую, чем удалось бы выудить из Нира Вульфа. Так что о клюшке придется забыть. Проезжая Уайт Плейнс, я опять едва удержался от соблазна завернуть в окружную прокуратуру и предложить Андерсону пари на $10, что сумка с клюшками, а главное клюшка, убившая Барстоу, лежит на дне реки Гудзон на полпути между Территауном и Наяком. Неплохая мысль, думал я. Прокурору ничего не стоит послать туда парочку катеров и кошками пошарить по дну реки. Но судя по тому, как развивались события, этого, пожалуй, не стоило делать.